Глава 3. Каллайн. Прошло около месяца после расставания с Дианой. Я сидел в своем кабинете, в очередной раз перебирая бумаги из подаренного пакета. Все карты и схемы с сопроводительными записками уже давно отложились в моей памяти. Путь к Энейским горам, где в одном из урочищ обнаружено золото, займет примерно месяц. Все необходимое снаряжение и оборудование заказано. Будет готово через неделю. Осталось решить главный вопрос. Где взять людей? Надежных людей. Это являлось серьезной проблемой, и решать ее надо было быстро. Времени потеряно достаточно. Организовывать предприятие с кем-либо на паях я не хотел ни при каких условиях. И не от жадности. Это был просто холодный расчет. Мало найти золото. Нужно еще вернуться живым. А кому можно доверять в таких случаях? Да никому. Нет, конечно, людей порядочных полно, но где они? Я с ними не знаком. Вернее, с некоторыми знаком, но вряд ли смогу уговорить их на столь явную авантюру. Кроме того, в горах неспокойно. Местные племена традиционно занимаются разбоем. И это еще одна из проблем. Словом, мне нужны люди, к которым можно повернуться спиной и которые способны постоять за себя, если на нас нападут разбойники. За окном опускалась ночь. Пора выходить из дома. У меня сегодня свидание. Пару недель назад на одном из светских раутов я познакомился с баронессой, хрупкой миниатюрной брюнеткой с огромными карими глазами и пухлыми губками. Звали ее Леоной, и она была вполне в моем вкусе. То, что должно было случиться, случилось на втором свидании. Леона оказалась страстной натурой, и мы быстро поладили. Единственным недостатком Леоны являлся ее муж, служивший по фискальной части. Частые служебные поездки заставляли бедную девушку плакать в одиночестве, и я, по возможности, пытался скрасить ее досуг. Баронесса жила недалеко, всего в получасе ходьбы. Что же касается всего остального, то я вскоре стану лучшим в империи специалистом по лазанию в чужие окна. А немного адреналина от постоянного ожидания возможного внезапного возвращения мужа добавляли встречам особую прелесть. Прицепив шпагу и прикрепив к предплечью левой руки скрытые под рукавом ножны с небольшим стилетом, я вышел из дома. Стилет стал новым оружием в моем небогатом арсенале. Изготовленный кузнецом по специальному заказу, клинок мог использоваться как и метательное средство. Метал я его пока из рук вон плохо, но иногда и этого достаточно. Не так давно я оборудовал в своем доме небольшой тренировочный зал. Стараясь использовать свободное место как можно экономнее, мне удалось вместить в него множество приспособлений и тренажеров, расположенных по периметру комнаты. В правом от входа углу висел кожаный мешок, набитый песком. Всегда предпочитал этот весьма простой в изготовлении и очень эффективный снаряд. В левом — стойка со штангой, изготовленная местным кузнецом. Кузнец уже давно не удивлялся странностям моих заказов. Как говорится, было бы оплачено. Занятия с отягощениями всегда доставляли мне удовольствие, и я не собирался от них отказываться. Всю центральную часть комнаты я отдал фехтованию. 2-3 раза в неделю ко мне приходил невзрачный человек, отменно владеющий многими видами холодного оружия. Скрытный, со странными привычками, но тем не менее настоящий мастер. Брать с меня плату он отказался, объясняя это тем, что сам получает удовольствие. Мы спарринговали до изнеможения. Мне было чему у него поучиться, но и не сам не раз удивлял мастера. Нашел я его через одного из друзей, гвардейского офицера. А вот с огнестрельным оружием мне никак не удавалось подружиться так, как хотелось бы. Все-таки я привык к другому оружию. Кремневые пистолеты казались мне игрушечными самопалами, какие мы мастерили в детстве. Да и как можно серьезно относиться к тому, что в любой момент может подвести тебя осечкой? Я часто выезжал за город, в расположение кирасирского полка, где находилось тренировочное поле для кавалеристов. Рубка на скаку — достаточно трудное занятие, требующее определенных навыков. Я стал там частым гостем, быстро приобретя популярность благодаря игре на гитаре. Люди, многие служаки не в первом поколении, в большинстве своем прямые и открытые, никогда не отказывали мне в советах и наставлениях. Я же с удовольствием присутствовал на многочисленных вечеринках, исполняя немного переделанные песни. Репертуар определился быстро, и с некоторых пор я стал желанным гостем в полку. А несколько выигранных учебных поединков добавили ко мне уважение как к бойцу. Мне даже предлагали вступить на военную стезю. Но мои жизненные планы лежали в несколько иной плоскости. Словом, я вел активный образ жизни, не давая себе времени на досужие размышления. Все это немного помогало заглушить тоску по Диане. Я шел в сгущающихся сумерках, предвкушая близость встречи с баронессой. Очень милая особа и страстная любовница. Я уже начинаю немного ревновать ее к мужу. Глупо, конечно, но что тут поделаешь. Голова моя рождала всяческие эротические фантазии, напрямую связанные с ней. Оставалось совсем немного. Всего лишь перейти мост через Лонгу, приток Арны, самой крупной реки Империи, повернуть направо и пересечь сквер с небольшим фонтанчиком. А там все привычно. Перелезть через стенку, прокрасться вдоль фасада здания, взобраться по декоративной решетке, увитой плющом, на второй этаж и проскользнуть в специально оставленное открытым окно. Чтобы шпага не путалась в ногах во время карабкания, пришлось придумать нехитрую сбрую. С ее помощью шпага крепилась на спине, что значительно удобнее. Ниндзя, блин. Внезапно вспомнилась Диана, и настроение резко испортилось. Решив, что малышка-баронесса немного подождет, я перешел мост и свернул налево. Метров через 300 по набережной располагался кабачок у Андора. Небольшой, уютный, с неплохой кухней и отличным вином. Брат Андора, владельца таверны, имел собственные виноградники и обеспечивал его очень приличными винами. Публика здесь собиралась очень разношерстная, но вполне пристойная. Можно встретить и дворянина, и расторговавшегося сельского жителя, и владельца мастерской, и даже преподавателя имперского университета, расположенного неподалеку. Толерантность в империи на высоте. Слов нет. Поприветствовав хозяина заведения, я уселся за столиком у окна. Подлетевшая служанка смахнула несуществующую пыль со стола и замерла в ожидании. Заказав бутылку красного вина, сыра и зелени, внимательно осмотрел зал. Первым, кто попался на глаза, оказался высоченный плечистый парень с простоватым, если не сказать больше, лицом. Эдакий уволень. Вот его лицо как раз и привлекло мое внимание. Выражение растерянности и обиды настолько легко читалось на нем, что парень походил на большого ребенка, у которого обманом забрали любимую игрушку. Все здесь понятно без слов. Провинциального простака отработали по полной программе. Но вот лицо его мне понравилось. Простое такое, открытое. Парень все не мог успокоиться, в который раз осматривая карманы, заглядывая под стол и озираясь по сторонам. Но всему есть предел, и до него наконец дошло. Недоумение сменилось выражением ярости. Какое-то время он осматривал посетителей, высматривая обидчиков. Наконец, осознав, что случившегося не вернешь, направился к выходу. «Эй, парень!» — окликнул я его, когда тот проходил мимо. «Не сочти за труд, присядь на минутку». Он приостановился и вперил на меня взгляд, надеясь, вероятно, выместить на мне злость. Затем, разглядев рукоять шпаги, выглядывающую из-под стола, сник. «Присядь, присядь. Возможно, я смогу тебе помочь. Да и что ты теряешь, в конце концов?» Нерешительно потоптавшись, он все же уселся напротив. Жестом показав служанке повторить заказ, я повернулся к предполагаемому собеседнику. «Ну, рассказывай». «Что рассказывать-то, ваша светлость?» «Я не ваша светлость. Ваша светлость — это обращение к графу, а я всего лишь барон. Рассказывай с самого начала. Кто такой, откуда взялся и что у тебя случилось?» Я налил ему вина, пододвинул тарелки и приготовился слушать. Звали парня Проухв Сейн, и родом он был из захолустного даже по местным меркам приморского городка. Единственный сын мелкого ремесленника, остальные все дочки. Здоровьем и статью Господь его не обидел, а вот учеба давалась нелегко. Только и научился считать до ста да расписываться. Зато силы у парня было немерено. Тесно стало ему в родном городке, и решил Проухов податься в столицу, где, как ни там, можно реализоваться. Жаждал он славы, золота и приключений, в любом порядке и в любых количествах. Подобно Ломоносову, Проухов добрался до Драндера с рыбным обозом. Только рыбу везли не мороженую, а соленую и вяленую. Пожив в столице некоторое время, он с удивлением обнаружил, что роковые красотки не вешаются ему на шею, что золота много, но все чужое, а приключения обходят его стороной. Загревал парень и совсем уж было домой засобирался, но познакомился с хорошими людьми, которые много чего ему наобещали. Вот и пришли в кабак отметить это событие. Дальше мне и самому было все известно. «Что дальше делать собираешься?» — поинтересовался я. «Не знаю еще, ваша светлость. Можно в солдаты податься, да уж больно там порядки строгие. Домой стыдно возвращаться, засмеют меня. Делать я ничего не умею. Отцу помогал, конечно, да что с того? Баржи грузить в речном порту — вот и все, что остается». «Я не ваша светлость. Запомни». «Есть у меня к тебе предложение, Прохор». Переиначил я его имя на свой манер. «Иди ко мне в услужение. Приключений тебе обещаю много, а там, глядишь, и подвиги подвернутся. Вот и сейчас предстоит мне одно дело, очень опасное, но и заработать можно хорошо, причем честно. Я и сам здесь один как перст. Мне нужны надежные люди. Об оплате договоримся, не обижу. Но смотри, сразу предупреждаю. Слушаешься беспрекословно. Скажу упасть, падай хоть в лужу. Скажу стой на одной ноге, стой хоть до вечера. Подумай хорошо. Надумаешь? Жди меня здесь же вечером, перед закатом. С вещами. Все, думай». Оставив ошеломленного предложением Проухова, я поспешил к баронессе Леоне. Проходя мимо моста, услышал звон клинков и приглушенное ругательство. «Оно мне надо», — подумал я и ускорил шаг. Однако через несколько шагов пришла другая мысль. «А может, и действительно надо?» И поспешил на звуки продолжающегося боя. Примерно на середине моста моим глазам открылась следующая картина. Три человека с яростью нападали на четвертого, прижатого к перилам. Еще один стоял на коленях, зажимая рукой рану на груди. В таких случаях трудно принимать чью-то сторону, не зная всех обстоятельств. Соотношение сил еще ни о чем не говорит. Обороняющийся человек в равной степени может оказаться и подлецом, и героем. Это мне и предстояло выяснить. И немедленно. «Добрый вечер, господа!» — поприветствовал я собравшихся дуэлянтов. «Не сочтите за труд объяснить мне правила, по которым происходит ваша дуэль. Вам не кажется, что соотношение сил в корне противоречит дуэльному кодексу? Если вы подзабыли этот святой документ, сочту за честь вам его напомнить». Мне важна была реакция на свое появление. Ручаюсь, если нападающие приличные люди и преследуют благородные цели, то попытаются объяснить мне столь неспортивное поведение. Но этого не произошло. Один из нападавших, по всей вероятности, старший, бросил какую-то неразборчивую команду, и от группы отделился человек. Его очевидные намерения не вызывали ни малейших сомнений. У японских самураев есть такая техника, не помню, как она называется, когда удар наносится сразу после того, как катана покинула ножны. Фактически это одно движение. Так вот, готов поспорить с кем угодно, что со шпагой такое тоже возможно. Пока мой противник приближался ко мне, я спокойно стоял, придерживая ножны шпаги левой рукой. Но как только он пересек незримую границу, сделал выпад. Давно хотел попробовать эту технику, но все не было подходящего случая. Перешагнув через еще агонизирующее тело, я подошел ближе. Существовала вероятность того, что нападающие и защищающиеся объединятся против меня. Такое бывает. Еще одна команда, и следующий противник предстал передо мной. Наши клинки со звоном скрестились, разошлись и снова скрестились. Весьма посредственная техника. Даже мне это понятно. На следующем выпаде он чуть-чуть провалился, и это стоило ему жизни. Прямо из четвертой позиции я нанес колющий удар, благополучно достигший цели. Все. Противники остались один на один. Тщательно протерев шпагу, я спрятал ее в ножны. И эта схватка оказалась недолгой. Сломленный потерей товарищей, последний из нападавших пропускал удары один за другим и после третьего рухнул на землю. Человек, только что отправивший к праотцам своего соперника, пару мгновений переводил дыхание, присматриваясь ко мне. Я тоже стоял, дожидаясь, чем все это закончится. Горящие на мосту фонари не давали много света. Но и того, что было, хватало, чтобы рассмотреть человека примерно моего возраста. Чуть выше среднего роста, обладателя щегольских усов с закрученными кверху кончиками. Наконец он отыскал ножны, вложил в них шпагу, поднял валявшуюся недалеко от него шляпу и изобразил ей приветствие. «Позвольте представиться. Меня зовут барон Анри Каллайн, и мне хотелось бы знать, кому я обязан жизнью», произнес единственный, кроме меня, оставшийся в живых. «Артуа де Коин, барон. Если это представляется возможным, объясните, что здесь произошло». «Подождите буквально пару минут, сударь, пока я избавлюсь от трупов. Эти люди не заслуживают погребения, уж поверьте мне на слово». Несколько минут я наблюдал, как Каллайн сбрасывает тела в воду с моста. А вот клинки он собрал, завернув их в свой плащ. Странное дело, до сих пор не объявилась стража, обычно вездесущая. Но, может быть, это и к лучшему. «Вот теперь можно и поговорить. Хотя я предпочел бы делать это за стаканом доброго вина. Кстати, вам принадлежат две шпаги из четырех. Не бог весть что, но пару золотых за все вполне можно получить». «Отложим это дело на потом», — сказал я. «Пока же предлагаю пройти в таверну. Здесь недалеко. В любом случае, вино за мой счет. И еще, можете рассчитывать на мою шпагу. Я уже успел попрощаться с жизнью. Четверо противников — это много даже для меня. Мы почти сошли с моста, когда мой новый знакомый приблизился к перилам и решительно отправил сверток с клинками врагов в воду». «Что подвигло вас на такой поступок?» — не преминул поинтересоваться я. «А, не хочется быть мелочным», — беспечно махнул рукой тот. «В свою очередь, позвольте спросить о причине вашего интереса. Вы пожалели о той части денег, которую уже считали своей?» «Вовсе нет. Я лишь беспокоюсь о рыбках, водящихся в этой реке. Вполне возможно, что вы нечаянно проткнули одну из них острием клинка из вашего свертка». Барон заразительно расхохотался, хлопнув меня по плечу. Мы вернулись в таверну у Андора. Самого Андора уже не было. За стойкой стоял его сын. Не помню, как его зовут. С Анри мы проговорили часа три, если не больше. Его история оказалась чем-то похожей на мою, с той лишь разницей, что он урожденный барон. Его угораздило попасть ни в то время, ни в то место. Став невольным свидетелем одного весьма неприглядного события, он подписал себе приговор. И если бы не мое удачное вмешательство, этот приговор уже был бы приведен в исполнение. Он не стал распространяться на эту тему, а я не стал настаивать. С возрастом я угадал. Каллайн оказался старше меня на пару лет. Имения нет. В столицу прибыл, как и я, в поисках лучшей судьбы. Чем дольше мы с ним разговаривали, тем больше он мне нравился. Общались мы на различные темы, перескакивая с одной на другую, словно пытаясь составить друг о друге наиболее объективное мнение. Усы делали барона несколько легкомысленным на вид, но цепкий взгляд выдавал в нем умного и проницательного человека, достаточно битого жизнью, чтобы не ждать от нее слишком много хорошего. И еще мне понравилось, что после недавних событий он спокойно мог сидеть и рассуждать о появившейся среди столичных дам моде на шляпки с вуалью. Нет, дело не в том, что совсем недавно он лишил жизни пару человек, а теперь сидит, не испытывая ни малейшего угрызения совести. Это и меня уже нисколько не напрягает. Прошли те времена. Но мост буквально в двух шагах отсюда, и вполне вероятно, что в таверну в любой момент могут нагрянуть стражники или сообщники наших недавних врагов. А он — само спокойствие. Бывает так, что видишь человека первый раз, совсем не знаешь его, и все же чувствуешь к нему симпатию. Барон — это как раз тот случай. Поговорив еще некоторое время, я все же решился и сделал ему предложение. Мой новый знакомый как будто бы ждал его и нисколько не удивился, когда оно прозвучало. На предложение составить мне компанию в экспедиции на Запад Каллайн, не задумываясь, ответил утвердительно. Я не стал объяснять ему всех подробностей, а он и не настаивал. Договорились и об оплате, и о том, что пока барон поживет в моем доме, поскольку родственников в столице у него не имелось. Сославшись на неотложные дела, я раскланялся и поспешил к Леоне. «А ведь я чуть не прошел мимо», — подумалось мне. «Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь». Моя милая девочка, конечно же, не дождалась меня. Она сладко спала, подложив под голову ладошку. Ошеломленная моим напором, сонно хлопая глазами, она, тем не менее, активно участвовала в процессе. Адреналин, выброшенный в кровь этой ночью, требовал выхода. А что может быть в этом случае лучше женской ласки? «Какой хороший у меня вкус!» — думал я расслабленно. «Удивительно приятная во всех отношениях женщина». «Завтра приезжает мой муж», — сказала она. «Муж — это всегда плохо. Чуть ли не в первый раз в жизни я нарушил свой принцип, касающийся замужних женщин. Но слишком уж Леона была славная женщина. Да и узнал я о ее замужестве только после того, как у нас все случилось».